Встреча с Богом. Природная человеческая жизнь — это, можно сказать, жизнь идеологическая, потому что люди, живущие такой жизнью, выдвигают идеи, которые им кажутся плодотворными, улучшающими жизнь. Идеология ведь от слова «идея», но на самом деле эти идеи часто оказываются разрушительными. Мы все помним лозунг, который был выдвинут в манифесте коммунистической партии «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Лозунг был выдвинут как радостный, как будто такое единение улучшит жизнь людей. А Достоевский, писатель пророческого духа, знавший об этом лозунге, писал: «Не верьте этому единению». Крушение коммунизма, который просуществовал 70 лет, показала ложь этого единения. И ложь состоит в том, что Бога не пустили в жизнь. Это было изгнание Бога. И вот в минувшие времена мы видели войны, кровь, ужасы, насилие. И все это делалось во имя хорошей жизни, во имя светлого будущего. Однако это было не светлое будущее, это был мрак, тьма. Псалмопевец Давид сказал: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Псалом 143, стих 15. Где, в какой стране в начале 21-го столетия блажен народ? Нынешний мир духовно болен, дехристианизируется. А Христос говорит: «Без меня не можете творить ничего». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 5. Эти его слова не были услышаны, потому что люди жили только идеологией. Истина — это не идея, а откровение самого Бога. Бог дает нам истину. Самое главное, что мы узнали от Бога, что Он есть любовь, а любовь — это жизнь. Если нет любви, то нет жизни. Замыкать человека в природном ограниченном мире, не связывать его с Богом, бессмысленно. Без Бога человек не может жить. Он увядает, как растение, которое никогда не знало ни света солнца, ни ласки воды. Человек создан Богом, поэтому является существом, находящимся в постоянной сыновней зависимости от Него. И эта зависимость не рабская, не гнетущая, а радостная, потому что Бог общается с нами на расстоянии двух свобод: Его и нашей. Он не принуждает нас любить Его. Он только призывает нас к себе. А откликаемся мы на Его зов или нет — дело нашей внутренней свободы. Если откликнемся, начинается наша жизнь вдвоем с Богом, лучшая жизнь. Ее можно увидеть уже в этой жизни, когда мы друг с другом общаемся в полноте, в любви. В момент такого нашего общения вечная жизнь уже присутствует, потому что вечная жизнь — это любовь. В Боге, в Его Сыне Иисусе Христе мы становимся другими, одухотворенными. Большинство людей в этом мире живет с Богом анонимно. Бог присутствует в их жизни, Он всегда с ними, питает их, дает силы жить и трудиться. Но им кажется, что они сами, своими силами все делают. Один рабочий говорил мне: «Батюшка, что вы мне сказки рассказываете? Бог дает. Если бы я сам не трудился, кто бы мне положил на стол кусок колбасы и хлеба? Я сам заработал это». И он показал мне свои мозолистые руки. «Никто не отрицает, что ты хороший труженик. А ты подумал, кто тебе дает силы трудиться? Ведь утром, поднимаясь с постели, чтобы идти на работу, ты мог бы не встать. Вдруг у тебя, как мне говорила одна бабушка, вступила в ногу, и ты не смог бы подняться». «Я об этом не подумал», — сказал он мне. «А надо думать, ты уже взрослый человек». Бог терпеливо ждет, когда душа человека пробудится, почувствует присутствие Бога и обратится к Нему, встретиться с Ним. К нам на приход приезжала из Брюсселя темнокожая женщина Мария Эсперанс. Муж ее, тоже африканец, был дипломатом. Он погиб в автокатастрофе, и она осталась с матерью, больной раком. Все средства истощились на лечение матери, которая вскоре умерла. Мария остается совсем одна. Работы нет, в прошлом она была стюардессой, а другую специальность не приобрела. Наступила материальная нужда. Мария очень страдала. И вот однажды, находясь в своей комнате, она реально ощутила присутствие Бога. «В меня вошел глубокий покой», — рассказывала она. «Наступила неземная тишина. Я упала на колени, заплакала и впервые помолилась Богу. Господи, давай жить вдвоем». Это была первая молитва еще не крещенного человека. После крещения Мария всегда чувствовала присутствие Бога в своей жизни и ничего не делала без Него. Надо, например, варить суп, она молится. «Господи, давай это сделаем вместе». И все получается. Ведь с Господом, как говорил старец Таврион из Спасо-Преображенской пустыньки в Латвии, потерь не бывает. Один священнослужитель, прослуживший у престола Божьего 45 лет, так говорил о своей жизни во Христе. «Я не могу думать о себе самом, не соотнося себя с Ним, с Учителем. Моя жизнь наполнена Его присутствием. Каждый раз, собираясь что-то делать, я спрашиваю себя, что сделал бы Иисус на моем месте? Он образец для меня. Конечно, я не могу сказать, что всегда верно следовал Ему, но я стараюсь смотреть Его глазами на свой труд и на свою жизнь. Для меня Евангелие — это не просто книга, но исполненный любви взгляд Иисуса на нас».